Новый стиль. Новый стиль литературный я изобрету. Он мне будет как катурный, хоть рожден в быту. Из простой драматургии слог мой чист и свеж сотворяет литургии музыку надежд.